Но тут пришлось хорошенько пораскинуть мозгами. Брать активную способность бессмысленно, ведь я все равно не смогу ее применять в открытую. Слишком много народу в курсе, что я умею растягиваться и обладаю сверхинтеллектом. Так что, как говорится, третью способность попросту некуда впихнуть, не раскрывая перед общественностью мою перевертышную натуру. Поэтому выбрать нужно что-нибудь полезное, но невидимое для человеческого взгляда. Сенсорные способности, к примеру, сила приручителя или технопата. Ну а дальше все просто. Слабый дар нашей воспитательницы мне не особо интересен. Ну зачем мне сейчас смотреть сквозь преграды? Вот подрасту, тогда и скопирую эту силу. С приручительскими способностями та же самая история. Вот кем мне сейчас управлять? Крысами, да собачками. А зачем? Какой в этом практический смысл? Такую силу, опять же, можно спокойно оставить на потом. А вот со способностями технопата передо мной открываются новые горизонты возможностей. Можно вскрывать электронные замки, приводить в действие любую технику и при этом не привлекать к себе внимание санитаров. Шутка. Не привлекать внимание других жителей Северного Бастиона. На подобные странности даже внимания никто не обратит. Мало ли по какой причине шалит электроника. Может сеть сбоит. А может какой технопат поблизости развлекается. Да и вообще, мы, в конце концов, рядом с сумеречными пустошами живем, а тут все не слава богу. Единственное, что меня смущало в этой истории, это сам Кирюша. Точнее, довольно странная циркуляция его энергии, которая не отходила далеко от источника, как будто упираясь в невидимую преграду. И даже с такими ограничениями он умудрялся управлять любой электроникой, которая находится в его поле зрения. «Что-то не так», — послышался над ухом голос Глеба. «Видимо, веснушчатый уловил мое повышенное внимание к мелкому технопату, поэтому решил узнать, что к чему. А может, ему просто стало скучно. Книги-то он все перечитал, а залипать в образовательные передачи ему специально не давали, иначе он совсем отгородится от других малышей. А в доме юных суперов детишки должны общаться друг с другом». «Кирюша», — указываю пальцем на технопата и состряпываю максимально настороженное лицо. Тоже заметил, да уж, не повезло ему. Эти чертовы таблетки откровенно тормозят его развитие. Парню 3 года, а он кроме ты, мелкий кодекс выговорить ничего не может. Таблетки, удивился я. Ну да, кодексилит. Ты разве не замечал, что ему таблетки перед едой постоянно подсовывают? Как они работают, мне неизвестно, даже в сети информации нету, но вот название я успел подглядеть. ХММ, а вот это вполне может быть причиной такой странной циркуляции энергии. Этот мир более технологичный, поэтому не удивлюсь, если фармакология, особенно экспериментальная, могла достичь определенных успехов в блокировании чужих способностей. Только вот почему они пичкают таблетками именно Кирюшу, даже в нашей группе есть ребята поопаснее. Взять хотя бы 5-летнего пацана, у которого из костяшек рук металлические лезвия вылезают. Сила так себе, но вреда в таком возрасте он может причинить куда больше. Или можно вспомнить нашу 2-летнюю девочку Аленку, которая силой мысли может создать вокруг головы человека водяной шар. Да, он слишком легко лопается, но без должного контроля эта способность тоже опасна. Так почему же выбрали именно маленького технопата? А давно, да с первого дня, как он здесь появился. У него еще мама такая странная, каждое утро с ним прощается, как в последний раз, а отец военный, вроде супер, но я никогда не видел его способностей, понял, БРРР мне бы сейчас точно не помешал более развернутый разговор, но пока не получается, как только пытаюсь выговорить длинное и связное предложение, энергия начинает сжираться космическими масштабами, подозреваю, что запускается внутренняя трансформация, которая и жрет столько ресурсов, так что пока обойдемся короткими фразами, хватаюсь за край кроватки, ловко переворачиваюсь на внешнюю сторону и плавно опускаюсь на пол. Хорошо иметь растягивающиеся конечности. Дальше поднимаюсь на ножки и уверенно направляюсь в сторону Кирюши. Мальчик пялится в планшет и ничего не подозревает. Гаджет включается и выключается. И так без остановки. При этом глаза у него совершенно стеклянные, словно он реально впал в транс. Надо попробовать вывести его из этого состояния. Приблизившись к Кирюше, положил руку ему на плечо и закрыл глаза. Я практически не чувствовал никакой энергии, словно мальчик был самым обычным человеком. Но большое количество энергии и способности технопата говорили об обратном. Нет, без когтя здесь точно не обойтись. Достаю амулет из-под футболочки и прикладываю к спине паренька. Он всего на мгновение отвлекается на мои манипуляции, после чего возвращается к своим делам. Планшет снова выключается. Запускаю энергию в его тело и тоже натыкаюсь на невидимую стену. К его источнику так просто не подобраться. «Ты чего там делаешь?» — с подозрением спрашивает Глеб, но я не обращаю на него внимания. Надо сосредоточиться. Добавляю энергии в свои действия, и защита постепенно начинает проламываться. Заметно, что она совершенно не рассчитана на давление извне. Энергия начинает просачиваться внутрь, но пока что совсем тоненьким ручейком. Этого недостаточно. Кладу вторую руку на коготь и вливаю еще больше энергии. Мой источник пустеет почти наполовину, но сейчас это не важно. Опасности поблизости отсутствуют, так что в экономии смысла нет. Защита проседает еще сильнее, после чего энергия бурным потоком заливает источник Кирюши, а меня неожиданно отбрасывает почти на метр. Дышать тяжело, а на попе и затылке парочка ушибов. Больно, блин. И что это вообще было? Приподнимаю голову и смотрю на Кирюшу. Тот встал на ноги и удивленно смотрит на свои руки. Его глаза буквально горят от бурлящей энергии, а источник настолько сильно светится, что буквально ослепляет. «Вы, мелкие!» – воинственно кричит мальчик, после чего электричество в комнате напрочь пропадает. Я встаю на ножки и удивленно смотрю в окно. Вечно светящиеся вывески резко потухли, как и свет в нескольких квартирах на верхних этажах. Но это еще цветочки, ведь стоило мне подняться на подоконник, как масштаб проблемы резко расширился. «Кирюша, ты что?» – отключил весь город. Глава 27. Прослушка. Лежу, смотрю в потолок и, кажется, потихоньку начинаю понимать, по какой причине Кирюшу пичкают таблетками. Если этот мелкий монстр уже сейчас может отключить от электричества целый город, то на что же он будет способен в будущем? Даже удивительно, что такой мощный супер до сих пор не привлек внимания людей императора. Хотя стоп, это ведь может быть еще одной причиной, по которой силу мальчика так активно сдерживают. Ведь в данный момент времени для всех окружающих он самый обычный технопат с весьма посредственными возможностями. А я, получается, совершенно случайно спалил его. Нехорошо, черт. Голова продолжала невыносимо гудеть, а неокрепшие мышцы то и дело сводило судорогой. Меня как будто током шандарахнуло, хотя возможно так все и было. Хорошо хоть с остальными детишками ничего не случилось, они просто прибились к стенкам и ошарашенно хлопали глазками. Кроме той девочки, которая снова покрылась железной чешуей. Она быстро оценила творящийся вокруг звездец и, похоже, решила вообще не вылезать из-под собственной защиты. Не буду ее в этом винить. Неожиданно Кирюша пошатнулся, его лицо побледнело, и он начал медленно заваливаться на пол. В тот момент, когда его тело коснулось земли, свет в помещении вновь вспыхнул. Лампы на потолке зажглись ярким светом, и мерцание электричества снова заполнило комнату. То же самое касалось и уличных вывесок. «Да будет свет», – протянул я, по-быстрому сканируя энергетические потоки мальчика. Паршиво дело, Кирюша явно находился на грани выгорания, а это, при условии его возраста и морального развития, может неосознанно сломать мальчика. Я уже собирался рвануть к Кирюше с когтем наперевес, но меня опередила воспитательница. Случившееся стало для нее не меньшим шоком, потому она подскочила к Кирюше и попыталась влить ему в рот какое-то лекарство. «Давай, родной, пей, пожалуйста, сейчас станет полегче». Интересно, присмотревшись, заметил, что лекарство-то непростое. Оно довольно быстро возвращало источник в исходное состояние, что, в случае Кирюши, могло привести к еще одному электромагнитному выбросу. Я решил не дожидаться, пока мальчик откроет глаза, поэтому подбежал к нему и приставил коготь в район его сердца. «Ярослав, что ты делаешь?» – напуганно пискнула воспитательница. «Иди поиграй в другом месте, он снова сделает. Бум!» «Что поделать, приходится разговаривать на уровне хотя бы трехлетнего ребенка. А то если я в свои 8 месяцев начну ей толкать про разрушенный искусственный барьер, который сдерживает возможности его источника, то это будет небольшим палевом. А я уже и так достаточно наследил». Глаза девушки расширились от удивления. Она растерянно хлопнула ресницами, после чего сдержанно кивнула. «Как ты ему поможешь?» Я нахмурился, изображая тяжелый процесс смышления. «Много силы, надо убрать». «Так убери», уже шепотом произнесла воспитательница, украдкой посмотрев на остальных детей. Она говорила таким тоном, словно делилась со мной каким-то секретом. Я уже собирался влить в мальчика энергию и попробовать восстановить невидимый барьер, но Кирюша неожиданно открыл глаза. «Вы мелкие», — с трудом выговорил маленький технопат, после чего его голова завалилась на бок, и он снова отключился. Вот же неугомонный. В доме юного супера снова пропало электричество, и теперь оно отказывалось возвращаться, даже несмотря на бесчувственное состояние мальчика. Похоже, он напрочь вырубил щитки. Кобздец. Мы-то, конечно, мелкие, но проблемы у нас теперь будут очень большие. Удивительно, но источник Кирюши не выгорел до основания. Внутри по-прежнему колыхался небольшой огонечек, который при правильном воздействии можно было раздуть до адекватных масштабов. Следующие 10 минут воспитательница старательно опаивала мальчика набором каких-то лекарств, а затем, когда он пришел в чувство, повела его в прихожую и помогла одеться. Кирюша больше не пытался применить собственные способности. Видимо, связал таки потерю сознания с тотальным выключением света. Соображает, уже хорошо. Судя по звукам, доносящимся из прихожей, разговоры шли на повышенных тонах. И мне очень хотелось послушать, о чем именно они там говорят. Поэтому я дождался, пока остальные детишки вернутся к играм и общению, после чего двинулся в сторону выхода. Дверь была приоткрыта. Так что если аккуратно туда протиснуться и сразу шмыгнуть за шкаф, то меня точно не заметит. Хоп, что есть сил, втягиваю пухленький животик и оказываюсь в прихожей. Сразу прячусь за шкафом. Голоса звучат совсем близко, но выглядывать не решаюсь. Если родители Кирюши или воспитательница смотрят в мою сторону, то сразу же спалюсь. Сам шкаф длинный, почти 2 метра высотой, идет вдоль всей стены. Почему такой высокий? Да все просто. Нижняя половина использовалась для хранения уличной одежды малышей, а вот в верхнюю закидывали игрушки и всевозможную амуницию. По крайней мере, именно оттуда воспитательница доставала мечи и прочие аксессуары, предназначенные для уличной прогулки. Тем временем разговор продолжается. Родители возмущены, но стараются сдерживать свои эмоции, чтобы не привлекать излишнего внимания. Воспитательница так и вовсе говорит полушепотом, из-за чего ее слова очень сложно различить. Смотрю наверх, именно туда мне и надо. Вытягиваю ручки, затем хватаюсь за край и ловко притягиваю себя под самый потолок. В который раз радуюсь, что к нам на сеанс пришел супер с такой полезной способностью. Оказавшись наверху, плавно растекся по шкафу и затаился. Пыли тут практически не было, что говорило о хорошей работе нашей уборщицы. Зато в углу сидел не маленький паук и, казалось, следил за моими действиями. Ну и черт с ним. Еще я насекомых буду бояться, да я совсем недавно сражался с его дальним сородичем, который в сотни раз больше, и вышел, кстати, победителем. Так что пусть он меня боится, а не наоборот. Окончательно забыл о пауке, затаил дыхание и прислушался. С самого детства кольцевой Матвей считался слабым супером, ведь все, на что он был способен, это общение и управление насекомыми. Звучит, вроде как, очень перспективно, но только до того момента, когда узнаешь, что предел его контроля, это только видеть глазами насекомого. И то, максимум 5-9 паучками, с которыми у него были особые отношения. Ну что поделать, если именно паукообразные наиболее легко откликались на его зов. Мухи и мошки были откровенно безмозглыми, муравьи постоянно переключались на команды своей царицы, а летающие насекомые то и дело во что-нибудь врезались. Нет, Матвей с легкостью брал под контроль их, но это всегда доставляло ему некоторый дискомфорт, от которого он всячески пытался оградиться. Все изменилось, когда в его интернат для уникальных детей, что располагался в Мурманске, пришел неприметный худой мужчина, который сходу оценил его способности. Матвей впервые видел, чтобы документы на усыновление оформлялись настолько быстро. Казалось, еще утром он уплетал сероватую безвкусную жижу в общей столовой, а уже к вечеру сидел в огромном обеденном зале и с удивлением смотрел на разложенных перед ним омаров. Он очень хотел их съесть, но понятия не имел, как это сделать правильно, чтобы не опозориться на глазах у человека, который подарил ему шанс на новую, куда более счастливую жизнь. В итоге мальчик совсем смутился и так и не притронулся к столь желаемому угощению. Спустя минут 10 полной тишины этот мужчина аккуратно вытер губы салфеткой, отложил ее в сторону и затем подошел к Матвею. Бывший интернатовец инстинктивно сжался, опасаясь последующего наказания. Но он все равно готов был терпеть что угодно, лишь бы не возвращаться обратно. Мужчина же взял в руки нож и склонился над Амаром. «Слушай внимательно, Матвей, показывать буду всего один раз». Он взял Амара и положил его брюшком вверх, затем острым ножом разрезал его пополам вдоль брюшка, начиная от головы и заканчивая хвостом, а дальше отделил клешни и хвост от туловища. Все свои действия мужчина подробно комментировал, в то время как Матвей буквально впитывал эти знания. Да, они касались обычной еды, да, возможно, были бесполезными, но мальчика впечатлило то, с какой заботой новый отец ему обо всем рассказывает, и даже не ругал в процессе, чего в его жизни никогда не случалось. Оказалось, что это обучение было только началом. Последующие годы превратились в сплошную череду из теоретических занятий и последующим использованием полученных знаний на практике. Искусство камуфляжа, изменение внешности, психология поведения, внимание к деталям, анализ информации – это лишь малый список того, чему он обучился за следующие 11 лет. Так что к своему 18-летию Матвей подошел готовым шпионом для работы на частные корпорации. Именно этим зарабатывал его отец, который подумывал об уходе на пенсию и активно подыскивал себе преемника. Своих детей у него не было, других родственников тоже, поэтому взгляд упал на интернаты для одаренных детей. Сильных суперов разбирала империя, средними занималась армия, так что в обойме оставались лишь слабые, чья сила или еще не раскрылась, или тестировщики не смогли распознать ее потенциал. Вот среди сотен таких ребятишек мужчина и откопал Матвея, а его способность управлять насекомыми, причем делать это с очень большого расстояния, была настоящей находкой для шпионского поприща его нового отца. Но первым заданием, к сожалению, был вовсе не шпионаж. 19-летнему Матвею дали задание устранить одного не шибко известного чиновника Венгерской республики. Немногие знали, но за его плечами стояли достаточно серьезные спонсоры, которые вливали баснословные средства для продвижения молодого политика. И планы у них были самыми что ни на есть амбициозными. Задание было простым и сложным одновременно. С одной стороны, поездка на всенародное венгерское собрание, что проходило в городе Мишкальц, не вызывало никаких проблем, да и защиты от его ручной черной вдовы у политика тоже не имелось. На бумаге все было предельно просто. Приехал, устранил, уехал. Но все же это был первый раз, когда Матвей отбирал жизнь человека. Его готовили к этому, его учили абстрагироваться от своих заданий, закрываясь в бесчувственном коконе, но все же внутри что-то сопротивлялось. Отец словно почувствовал сомнения сына, потому пришел лично проконтролировать процесс. Они сидели в квартире, что была напротив окон номера, в котором заселился политик, и наблюдали за его действиями. Ну как наблюдали, скорее следили за тенями через занавешенные окна. Наконец венгер закончил с неофициальными встречами и остался совсем один. А спустя каких-то несколько часов политика нашли мертвым. Дело было сделано. Спустя годы Матвей перестал считать количество устраненных им людей. Они все превратились в одну сплошную вереницу лиц, которые тут же стирались из памяти молодого человека. Отец учил не чувствовать, и парень не чувствовал. Он просто выполнял задание. Даже в тот день, когда его послали в Северный Бастион, чтобы проследить за чересчур сообразительным младенцем, он лишь посмотрел на сумму переведенного аванса и тут же двинулся в путь. И уж точно не думал, к каким последствиям собранная информация может привести. Домой к Красновой было не пробраться, эта дура настолько боялась насекомых, что установила внутри специальные ловушки, из-за которых вся членистоногая живность моментально дохла. Поэтому Матвей по обыкновению взял под контроль одного небольшого паучка и отправил его в детский сад. Точнее, здесь это место называлось домом юного супера. Работа была скучной, рутинной, но заказчики давали за нее тройной гонорар. Оно и понятно, мало кто согласился шпионить в пределах бастиона. Слишком рискованное занятие, в первую очередь для собственного здоровья. Но Колокольцев прекрасно делал свое дело и обладал просто нечеловеческой выдержкой. Он мог месяцами следить за одним и тем же объектом, узнавая про него самые мельчайшие детали. Можно считать, что парень попросту нашел свое призвание. Вот и сейчас он просто сосредоточился на задании и внимательно следил за поведением каждого из детей. Ну а что, Ярослав Краснов персонаж интересный, но вдруг Матвею удастся заметить чего-нибудь еще. Да и что еще делать, когда младенец, к примеру, спит? И у него получилось, Колокольцев заметил технопата. Причем, необычного технопата, настолько могущественного, что на мгновение у шпиона перехватило дыхание, а в голове тут же закрутились цифры, которые он сможет стрясти с заказчика за подобную информацию. 10 миллионов, не меньше. Именно столько он запросит за такую жирную наводку. И то, при условии, что его отец не найдет заказчиков с более тугим кошельком. А таких, по мнению Матвея, будет более чем достаточно. Тут впору полноценный аукцион создавать в теневой сети. Он уже подмечал странности в этом мальчике. Заторможенное развитие, слабо развитая речь и скудный дар, который малыш проявлял исключительно на замках. К тому же Кирилла Андреева 4 раза за день пичкали какими-то таблетками, название которых Матвею ничего не говорило. Он даже в сети их поискал, но все безрезультатно. Видимо, какая-то местная разработка. В конце концов, шпион решил отложить этот вопрос на будущее, ведь его основным заданием был Ярослав. И кто же мог подумать, что эти двое устроят перед ним настоящее шоу? Сперва младенец проводил какие-то странные манипуляции с висевшим на шее когтем, а потом Кирилл неожиданно выключил электричество во всем районе. Матвей впервые слышал, что 3-летний технопат в принципе на такое способен, минимум 20-летний, и то при условии, что он к этому моменту уже получил 4-й уровень. Дальше, больше. Когда Кирилл отключился, видимо из-за перенапряжения, его воспитательница сразу начала пичкать его восстанавливающими настойками, чего вообще не следует делать с молодыми суперами. В обществе есть стойкое убеждение, что суперлюди очень быстро привыкают к этому пойлу, а это приводит к очень быстрой деградации способностей. Но даже после этой мерзости у мальчика хватило сил, чтобы еще раз вырубить свет, теперь только в здании детского сада. А ведь после приема этих настоек суперы еще несколько минут не могут воспользоваться своими способностями. «Силен, мальчишка», — подумал про себя Матвей и продолжил наблюдение. А минут через 20 в класс забежали его родители. Он, высокий седовласый мужчина с типичной для военного выправленной осанкой, и она, слегка полноватая белокурая женщина с короткими кудрями на голове и очень добрыми глазами. Матвей расположил паука в самом углу стены, откуда открывался отличный обзор на происходящее. «Что здесь произошло?» — строго спросил мужчина. «Вы обещали, что сможете сдерживать его силу». В его голосе так и сквозило осуждение. А вот мама Кирюши вовсю велась вокруг сына, проверяя, все ли с ним в порядке. «Вадим Александрович, мы пока не понимаем, что именно произошло. До этого момента Кодекс-элит работал без перебоев, надежно сдерживая силу вашего мальчика. Вы знаете, что лекарство экспериментальное и делается вручную, так что наши фармацевты могли немного напутать с дозировкой». «Немного напутать?» — мужчина чуть не сорвался на крик. «Да он полрайона выключил. Вы понимаете, что это точно не останется незамеченным. Я понимаю, и прошу у вас прощения, но...» Неожиданно Матвею пришлось отвлечься от разговора, так как на шкаф, над которым прятался его паук, кто-то забирался. Сперва на краю показались маленькие пальчики, а потом и все остальное тело Ярослава Краснова. Мальчик посмотрел на паука с подозрением, будто знал, что через него за ним наблюдают, после чего лег на спину и перестал двигаться. Да быть того не может, он что, тоже шпион? Глава 28. Планы. Только сейчас дошло, что не смогу придумать адекватную причину своего нахождения в прихожей, если меня вдруг спалят. С другой стороны, а зачем эта причина вообще нужна? Я ребенок, в конце концов, и склонен к импульсивным и неадекватным поступкам. С паучком захотелось поиграть, к примеру, вот и заполз так далеко. С кем не бывает. Вы еще допрос с пристрастием младенцу устроите с лампой в глаза и игрой в хорошего и плохого полицейского. И что нам теперь делать? Полушепотом спросила мама Кирюши. Вы ведь понимаете, что это не останется без внимания людей императора. Женщина подняла Кирюшу на руки и несколько раз погладила его по голове. Сам мальчик впал в небольшую прострацию и просто растерянно хлопал глазами. Может, сказывалось выгорание, а может, начали действовать лекарства, которыми его напичкала воспитательница, пока непонятно. Но, наверное, это даже к лучшему. Если бы свет в районе продолжал включаться и выключаться, то спецы по поиску сильных суперов точно обратили бы на это внимание. А так все можно списать на обычную неисправность сети. Всякое бывает. Все, что от вас требуется, это не делать резких движений, сдержанно ответила воспитательница. Я уже созвонилась с полковником и объяснила ему ситуацию. Кратковременную пропажу света спишут на скачок напряжения, так что вы зря волнуетесь. Зря волнуемся, яростным шепотом процедил отец Кирюши. А вы точно уверены, что это сработает. Уверены, что прямо сейчас здесь нет подслушивающих устройств особого отдела. Когда мы прибыли в Северный Бастион и попросили у вас защиты, мы были уверены, что вы сможете уберечь нашего мальчика. Судя по голосу, мужчина явно выходил из себя, и только наличие детей и возможной прослушки заставляло его хоть немного, да сдерживаться. Женщина словно почувствовала нервозность своего мужа и запричитала: «Коля, давай заберем Кирюшу домой, здесь ему небезопасно». Воспитательница тут же попыталась их успокоить. «Вы действительно думаете, что у вас дома по-настоящему безопасно? Здесь за детьми присматривает отряд суперов третьего уровня, чего мы точно не сможем обеспечить у вас в квартире». «Почему?» – растерянно поинтересовалась женщина. Но вместо воспитательницы ответил отец Кирюши: «Потому что таким образом мы сразу же привлечем к себе внимание. Стоит бастионным суперам приступить к охране частных лиц, так уже завтра здесь будут люди императора, а они уже быстро разберутся, в чем причина особого отношения к нашей семье». «Все верно», – кивнула воспитательница. «И вообще, вы зря так нервничаете. Кирюша растет, поэтому неудивительно, что его силы постепенно возрастают. Наверное, нам просто нужно увеличить дозу». На несколько секунд в прихожей повисла напряженная тишина. Изначально напуганные родители начали постепенно успокаиваться и, кажется, не совсем понимали, как вести себя дальше. Прибежали, панику тоже подняли, а вот с последующими действиями пока что не разобрались. «Ладно», — наконец выдохнул мужчина. «Похоже, мы действительно немного перенервничали. Вы точно уверены, что никто не посчитает скачок электричества подозрительным?» «В бастионе-то», — хмыкнула девушка. «У нас тут и пожестче случаи бывали, особенно перед нашествием монстров». Она заметила, как перекосились лица родителей Кирюши, и тут же поправилась. «Да не беспокойтесь вы так, по прогнозам наших экспертов, следующее нашествие еще очень не скоро. К тому же, мы находимся в Северном бастионе, наиболее безопасном среди всех крепостей». «Да уж, женщина, ты умеешь успокоить. Теперь, помимо страхов перед агентами империи, родители Кирюши начнут думать и о возможном нашествии монстров». «Успокоила так успокоила. А вообще интересная вырисовывается картина. Выходит, что Кирюша у нас технопат 4-го или 5-го уровня, ибо никто другой на такой мощный выброс попросту не способен. Также можно предположить, что семья Андреевых прибыла к нам откуда-то из глубинки, где местные власти либо вовсе не проводили всеобщее тестирование, либо делали это спустя рукава. Возможно также, что тесты проводились, но сотрудники, ответственные за их проведение, оказались знакомы с родителями Кирилла и пошли навстречу, подделав результаты, благодаря чему семье удалось укрыться в одном из бастионов. Такие случаи нельзя было назвать слишком редкими. Но все же думаю, что при первых проявлениях неадекватной мощи своего малыша, родители перепугались и решили перебраться под крыло командования бастионов, желая укрыться от взгляда нового императора. Узурпатора в народе не любили, да и методы у него были кровожадными. И особенно это касалось работы с талантливой молодежью. А еще надо было решить проблему с этими чертовыми таблетками. И ведь они не просто сдерживали его мощь, но и конкретно тормозили развитие мальчика. Но родители все равно на это пошли нехорошо. Самое обидное, что в теории я представляю, как можно помочь Кирюше. Дайте нам поработать пару часиков, причем без его спонтанных выплесков силы, и я смогу соорудить такой же непроницаемый барьер. Наверное. По крайней мере, сейчас я не вижу в этом большой сложности. Другое дело, что пока я не вижу способов помочь Кирюше. Для этого придется рассказать Вике об увиденном, а я не думаю, что такой информацией можно разбрасываться. Они же не просто так его скрывают. Хотя, я выглянул вниз и проследил за уходящей семьей Андреевых. Кажется, у меня появилась одна идея. Поместье сенатора Павлова. Тем же вечером, сенатор Павлов сидел за длинным дубовым столом в своем роскошном поместье и наслаждался изысканным ужином. Обеденный зал был украшен старинными картинами и массивными люстрами, которые мягко освещали комнату, наполняя ее теплым золотистым светом. Внезапно дверь зала открылась, и внутрь вошел слуга. «Господин сенатор», — произнес он, почтительно склонив голову, — «прибыл тот самый гость и просит аудиенции». Павлов отложил вилку и внимательно посмотрел на слугу. «Впусти его», — сказал он, слегка кивнув головой. Через минуту в зал вошел подтянутый мужчина, на вид которому было чуть больше 60 лет. Его седые волосы аккуратно зачесаны назад, а одежда подчеркивала высокий статус. Мужчина подошел к столу и поклонился. Сенатор Павлов встретил его взглядом, полным ожидания. Он жестом предложил гостю присесть напротив себя, и тот, поблагодарив, занял предложенное кресло. «Итак, Александр Васильевич», — начал Павлов, положив руки на стол, — «как продвигаются наши дела?» Сидевший напротив мужчина слегка откинулся на спинку кресла и пригладил свои ухоженные седые волосы. «Все идет согласно плану», — ответил он, выдержав небольшую паузу. «Мой сын успешно внедрился в Северный бастион и уже месяц собирает для вас информацию». Павлов кивнул, показывая, что слушает внимательно. «И что же такого произошло, что вы решили самолично посетить мое поместье?» Александр Васильевич достал из кармана пиджака небольшой золотистый портсигар и вынул оттуда сигарету, чему Павлов искренне удивился, так как искренне считал, что сидевший перед ним мужчина не имеет вредных привычек. «Вы ведь не против?» – ровным тоном спросил гость. Сенатор вальяжно махнул рукой, давая на то разрешение. Мужчина закурил. «Есть подозрение, что мы случайно наткнулись на нескольких очень перспективных суперов, которых можно было бы переманить на вашу сторону. Но есть вероятность, что это провокация командования бастионов. Они давно ждут, когда император допустит очередную ошибку». «Так уж и ждут», — хмыкнул сенатор. «Вам напомнить про ситуацию со Смольской. Она устроила открытое нападение, но все же выбралась из бастиона живой. Еще и своих людей с собой прихватила. Так что не думаю, что командование ищет повод для конфликта. Как по мне, они старательно пытаются его избежать». «Я тоже так думал», — кивнул гость. «До недавнего времени». «Не томи, Александр Васильевич, ты ведь явно что-то откопал». Мужчина пододвинул к себе пепельницу и стряхнул туда пепел. «У меня есть все основания думать, что Смольская пришла туда за выжившим наследником Долгоруких, тем самым необычным мальчиком, за которым вы попросили проследить отдельно». Павлов поднял брови, заинтересовавшись услышанным. «Это серьезное заявление, Александр Васильевич», – произнес он, обдумывая информацию. «Вы уверены в этом?» «Пока рано делать окончательные выводы», – осторожно ответил Александр Васильевич. «Но думаю, именно поэтому их отпустили. Одна сторона попыталась устранить наследника, а когда эта попытка окончилась провалом, поспешила договориться о временном перемирии. Они больше не лезут к ребенку, а командование бастионов, в ответ, отпускает бойцов особого отдела. На месте генерала Семенова, я бы тоже принял это предложение». Павлов немного помолчал, переваривая полученную информацию. «Мне нужно подтверждение», — наконец сказал сенатор. «Если мальчик действительно выжил, то это может многое изменить. Но и это еще не все». Гость еще раз стряхнул пепел, затем достал из кармана телефон, включил калькулятор, набрал на нем цифру с 7 нулями и показал ее сенатору. «Что это?» – не понял Павлов. «Сумма, которую вы переведете на счет, чтобы получить информацию, на которую даже не рассчитывали». Сенатор резко посмурнел. «Александр Васильевич, мне казалось, что мы уже сполна с вами рассчитались. Причем, на несколько месяцев вперед. Все верно. И вы сказали, что если наша миссия закончится успехом, то это приведет к крупному бонусу». Сенатор чуть не подпрыгнул на месте. «То есть вы нашли их?» Гость неопределенно пожал плечами, давая понять, что продолжит разговор только после получения всей суммы. Павлов, не сдержавшись, вскочил со стула и принялся нервно ходить из угла в угол. «Но почему так много? Мне казалось, что мы договаривались о несколько иной сумме. Уверяю вас, эта информация стоит гораздо дороже. Уже через час я найду покупателя, готового заплатить вдвое, а то и втрое больше той суммы, которую назвал. Но несмотря на это, я пришел сначала к вам, исключительно из уважения к нашему многолетнему сотрудничеству». Павлов глубоко вздохнул, затем подошел к одной из картин в зале. Нажав на маленький рычажок подсвечника, стоящего справа, он открыл потайной проем, за которым находился сейф. Спустя несколько мгновений перед гостем появились аккуратные стопки хрустящих купюр. 20 миллионов, сухо произнес сенатор. «Но если информация меня разочарует, то вы потеряете как деньги, так и мое уважение». Гость неспешно пересчитал стопки, затем одну за другой убрал их во внутренние карманы. Он был уверен, что мог запросить больше, но тогда его дружба с сенатором могла прекратиться, а это очень невыгодно для их семейного бизнеса. «Ну хорошо, начнем с того, что Матвей нашел технопата 4-го или 5-го уровня. Он лично видел, как трехлетний мальчик в одно мгновение отключил целый район в Северном бастионе. Павлов внимательно выслушал гостя и, кажется, даже немного смягчился. Технопаты такого уровня встречаются настолько редко, что информация о них действительно была очень ценной. Но она точно не стоила 20 миллионов. Особенно учитывая спонтанное срабатывание способностей мальчика. Он все равно рано или поздно проявит себя. «Это все?» – сухо спросил сенатор. «Конечно, нет», – ухмыльнулся гость. «Самый интересный сюрприз я решил приберечь напоследок. Видите ли, последние месяцы я посвятил изучению всех данных, собранных Матвеем. Других заказов у нас не было, а вы прекрасно знаете, что я терпеть не могу бездельничать». И, нетерпеливо перебил Павлов, который никогда не терпел долгих вступлений. «Мне кажется, начал мужчина, но тут же поправился. Нет, я абсолютно уверен, что наследник рода Долгоруких обладает способностями супера. И что в этом удивительного?» Раздражение в голосе сенатора становилось все заметнее. «Дело в природе его сил. Я практически на 100% убежден, что юный Долгорукий унаследовал способности своих далеких предков. По мере того, как смысл сказанного доходил до сознания Павлова, его глаза постепенно расширялись, а на лице появлялось выражение недоумения и шока. «Вы хотите сказать, что мальчик станет перевертышем?» Гость утвердительно кивнул и довольно улыбнулся. «Ну что, сенатор, вы по-прежнему считаете, что эта информация не стоила своих денег?» Спустя неделю, после событий с Кирюшей, «как же хорошо, когда твой нынешний опекун вечно забывает активировать детский режим на планшете. Можно уютно устроиться в кроватке и наслаждаться различными играми. Например, этими увлекательными танковыми сражениями, где ты выбираешь себе бронемашину и отправляешься защищать деревни мирных жителей от нашествия монстров. Сначала было нелегко, мои маленькие пальчики совсем не привыкли к таким скоростям, но вскоре я освоился. Всего 8 раундов и 12 разрушенных деревень понадобилось, чтобы одержать мою первую победу. Это был настоящий миг торжества, который чуть не омрачил какой-то мелкий засранец. Ему, видите ли, не понравился мой подход к защите левого фланга, но и это были еще цветочки. Далее он перешел к детальному описанию того, что якобы делал с моей мамой, хотя я точно знаю, что они никогда не встречались. Разве что, этот 13-летний Остин оказался реинкарнацией моего покойного отца. Хммм. Но это был вопрос чести, поэтому пришлось забить этому засранцу дуэль, а потом разгромить его в пух и прах. Стратегия ему моя не нравится, да я в твоем возрасте настоящие армии возглавлял, а не в какие-то машинки играл. Тьфу, молодежь. Для укрепления эффекта послал ему собственную фотографию с воинственным выражением лица и весьма красноречивым жестом в виде среднего пальца. Пусть знает, паршивец, что проиграл 8-месячному младенцу. Ну а попробует нажаловаться в службу поддержки, что в игру зашел ребенок, не достигший 12-летнего возраста, то покажет себя полнейшим идиотом. Ему ведь все равно никто не поверит. На эмоциях от безоговорочной победы не заметил, как домой вернулись Валун с Викой. Парочка что-то активно обсуждала и, кажется, готова была вот-вот поругаться. «А я тебе говорю, что мы не оставим его с Евдокией», — упрямо произнесла Краснова. «День первой битвы – это важное событие для абсолютно каждого жителя империи, и Ярику будет очень интересно понаблюдать за парадом. Опаньки, а вот это очень даже кстати. Я уже неделю ломаю голову над тем, как мне пересечься с полковником Макеевым, который является одной из самых важных шишек в нашем бастионе. Почему именно с ним? Это нужно было для помощи семье Андреевых. Были еще варианты с другими высокопоставленными офицерами, но они совсем не появлялись на публике. В отличие от Макеева, который частенько бродил среди обычных солдат. Тем временем спор между Викой и Валуном продолжался. «Ты же понимаешь, что мы будем единственными, кто принесет на празднование ребенка. После парада все переместятся в казармы, чтобы хорошенько отметить, ну а там такая и будет. Это точно не для младенческих глаз. Ой, да что там у вас будет? Много алкоголя и парочка идиотских конкурсов. Ну, может, в покер на раздевание сыграете, чтобы в очередной раз попробовать раздеть Колоскову. Но тут вас ждет большое разочарование. В своем городе она считалась настоящим профи в игре в покер». «Серьезно?» — расстроенно протянул здоровяк, но, заметив начавшее меняться лицо Красновой, резко поправился. «То есть, не собирался я ни с кем играть. Это другие, ну там ты их не знаешь. Ой, Миш, ну мы же взрослые люди. Хочешь пялиться на других девушек? пялься на здоровье. Но если я узнаю, что ты перешел черту, то в одну прекрасную ночь отрежу тебе яй». Вика осеклась и, посмотрев на меня, продолжила: «Бубенчики, мои бубенцы?» — упавшим голосом спросил Валун. «Так что запомни меня, пожалуйста. Смотреть можно, трогать нельзя. Ты понял?» Здоровяк нервно кивнул. «А что насчет Ярика, то это даже не обсуждается. Но Вика, бамс, меня достала настойчивость этого ушлепка, потому я подхватил плюшевого утенка и саданул им по голове Валуна. Пришлось для этого потратить немного энергии и вытянуть ручки, но нужный эффект был достигнут». «Ярослав», — строго произнесла Краснова, хотя на ее лице читалась легкая улыбка. А вот здоровяк массировал макушку и удивленно смотрел в мою сторону. «Да сколько в нем силы, вообще вроде плюшевой игрушкой ударил, а как будто палкой заехали. Просто надо знать, под каким углом бить. Салага, казармы». Делаю решительное лицо и специально коверкаю слово, чтобы добиться максимально милого эффекта. Краснова, естественно, тает, а в глазах Валуна читается отчаяние. Похоже, кому-то все-таки не удастся сыграть в карты на раздевание. Глава 29. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. День первой битвы по праву считался главным праздником нашей страны. Ровно 872 года назад недалеко от Курска образовались первые пещеры, а уже вечером передовым войскам Русского царства пришлось сразиться с неизвестными доселе монстрами. Это была жесткая битва, кровавая. Люди впервые столкнулись с противником, который не знает пощады и не умеет отступать. Впервые осознали тот факт, что пути назад нет. Если даже подумаешь о бегстве с поля боя, то уже завтра эти чудовища заполонят твой город и начнут пожирать обычных гражданских, а потом следующих и следующих, пока на земле не останется ни одной живой души. В сказаниях часто упоминается о лидере русского воинства, Николае Долгоруком, который чуть ли не в одиночку отразил первые атаки монстров. Кстати, именно он был первым перевертышем в истории будущей императорской династии. Его любимым приемом было превращение в здоровенного чернокрыла, образ которого он успел скопировать во время первого сражения. Монстры никак не ожидали нападения от себе подобного, потому упорно не атаковали Долгорукого. Можно считать, что это было своего рода маскировкой, которой мужчина успешно пользовался. Эту информацию я узнал из телевизора, пока ждал собирающихся Валуна и Вику. И если мужик быстро нацепил на себя мундир, который ему шили на заказ из-за слишком внушительных размеров, то вот девушке раз 10 пришлось переодеваться. Нет, мне всегда нравилось наблюдать за полуобнаженным подтянутым телом Красновой, но сидеть вот так целый час – это просто нереальная пытка. В итоге, я сижу у телевизора и тупо пялюсь в экран, а Валун примостился на тумбочке в прихожей и смотрит на девушку умоляющим взглядом. «Бедолага, зашпынила тебя мелкая, а ведь таких воспитывать надо. К примеру, так, мама!» – громко выкрикнул я, попутно нахмурив брови и посмотрев на девушку с осуждением. Вику словно током шандарахнуло. Она резко остановилась, черное платье выпало из ее рук, губы задрожали, а на глазах появились слезы. «Кажется, немного перегнул. Как что ты?» Краснова быстро приблизилась, подняла меня на руки и крепко обняла. Учитывая, что лифчика на ней сейчас не было, объятия получились очень интересными. «Да, мой маленький, ты чего-то хочешь?» Вместо ответа, типа случайно, жамкнул ее за грудь, при этом смотря в глаза Валуну. «Да-да, здоровяк, это и моя женщина тоже, а то распустил тут нюни». Но Валун только глупо улыбается, радуясь милой картине. «Пора это заканчивать. Мама», — на этот раз кивнул в сторону настенных часов, чтобы точно было понятно, к чему я клоню. Краснова посмотрела на время, после чего вскрикнула, поставила меня на место и побежала наряжаться. «Миша, ты почему не сказал, что мы опаздываем?» «Да я же говорил», — возмутился здоровяк. «Ничего не слышала. Все, мне нужно 5 минут. Выноси пока Ярика и коляску на улицу. Сейчас буду». Погода сегодня была хорошая, летняя. Теплый ветерок приятно обдувал кожу, а солнце слегка слепило глаза. Идиллию нарушал только военный, который сел за руль газонокосилки и выделывал круги вокруг лужайки около нашего дома. Вроде бы суровый мужик, весь в шрамах и с протезом вместо левой руки, а веселился как маленькое дитя. Правильно говорят, что первые 40 лет – самые тяжелые в детстве мужчины. Как ни странно, Вика действительно собралась за каких-то 5 минут, хотя до этого почти час терроризировала Валуна с выбором наряда. Самое смешное, что мнение здоровяка ее, походу, не особо интересовало, так как выбрала она все равно совсем другой образ. Сегодня девушка была одета в длинное черное платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру. Оно было не слишком помпезным, но при этом явно покупалось на выход. Сам валун был одет в офицерскую форму, на которой уже красовалось две медали. Первая за отражение нападения на конвой, вторая за спасение группы бойцов во время неожиданной схватки с монстрами. В общем, карьера Миши не действительно шла в гору. Поговаривали даже, что, продолжая такими темпами получать боевой опыт, валун довольно быстро разовьет собственные способности, и вот-вот должен будет дойти до состояния пиковой формы. А там, кто знает, может и четвертый уровень последует, со множеством заслуженных плюшек. Я был искренне рад за здоровяка, который в считанные месяцы превращался из добряка-раздолбая в ответственного и надежного мужика, на которого в будущем можно положиться. Правда, стоило мне только мысленно его похвалить, как валун тут же что-нибудь отчебучивал. К примеру, он снова умудрился закуситься с одним из офицеров зеленого допуска, из-за чего чуть не потерял все полученные награды и привилегии. Да, конкретно в той ситуации он был прав, но надо же быть хитрее и, желательно, умнее. А если ты привык переть напролом, то высока вероятность рано или поздно столкнуться с непрошибаемой стеной и разбить себе башку, к чертям собачьим. Кому от этого будет лучше? Ему, Вике, мне, в конце концов, лично я очень расстроюсь, если потеряю такого перспективного воина. Нас ждут слишком большие свершения, чтобы так глупо подставляться. Одно хорошо, дворянское воспитание Вики определенно давало свои плоды. Рядом с ней валун становился чуточку сдержаннее и чуточку приличнее. Да, пока что разница была не так велика, но вода камень точит. Дайте Красновой год-два, и она запросто сделает из этого остолопа настоящего джентльмена. От раздумий оторвал полный восторга голос валуна. «Вика, смотри, собаки трахаются». Девушка посмотрела на супера со смесью жалости, легкой печали и сожаления. «Я же чуть снова не хлопнул себя по лбу. Да чтоб тебя, детина ты недоразвитая, только подумаю, что начало исправляться, а снова за свое. Ну нельзя же быть таким впечатлительным. О, действительно трахаются. Я долго думал над тем, как помочь Кирюше, ведь в этом был и мой интерес. Пару дней назад я попытался скопировать способности технопата и уперся в глухую стенку, созданную этими проклятыми лекарствами. С такими условиями я мог скопировать внешность Кирюши, но никак не его способности, для этого мне надо было добраться до источника мальчишки. И вот здесь возникала серьезная проблема. Если попробую снова взломать его барьер, то Кирюша обязательно воспользуется моментом, чтобы снова рубануть электричество на районе. А это может привести к тому, что мальчика заберут под круглосуточное наблюдение, и тогда плакало мое желание получить способности технопата. Но все же основной причиной была искренняя жалость к мальчику. Эти таблетки его явно отупляют, и еще неизвестно, чем это аукнется в будущем для здоровья Кирюши. А человек с такими способностями просто обязан стать одним из лидеров моего будущего государства. Когда проблема окончательно сформировалась, пришло время придумывать решение. И пока я придумал только одно. Надо было как-то попасть домой к Кирюше, поговорить с его родителями и аккуратно заменить таблеточный блок на мой собственный, сквозь который я смогу без труда проходить. В этом случае я и способности смогу скопировать, и Кирюша начнет умнеть на глазах. А то 3 годика суперу, а он 2 фразами общается. И это даже не его жизненная позиция. С этим пунктом разобрались, значит пришло время переходить к следующему. Решить, чью внешность надо принять, чтобы меня не то, что пустили внутрь, но и дали нормально поработать с Кирюшей. И вариантов, к сожалению, было не так много. Учитывая секретность информации, полагаю, что про реальные способности мальчика знает только высшее командование Северного Бастиона. Но вот проблема, увидеть их на публике практически невозможно. А уж подобраться, тем более, невероятно скрытные и занятые ребята. Поэтому в голову приходил только один вариант, полковник Макеев. Человек, про которого валун все уши прожужжал за последний месяц. Этот человек был умным, рассудительным и благородным. Одни положительные качества. Вообще, я не особо доверяю людям, у которых нет скелетов в шкафу, так как на деле у них там целый склеп обнаруживается, но выбора особо не было. Дело в том, что полковник был одним из немногих представителей высшего командования, кто любил проводить время среди обычных солдат. Наверное, поэтому он и пользоваться искренним уважением среди бойцов. Но меня интересовала не любовь его подчиненных, а тот факт, что он идеально подходил на роль кандидата под копирование внешности и, что еще более важно, был чуть ли не единственным, до кого у меня были все шансы добраться. Вот именно поэтому я и напросился на этот парад. И видит бог мимиков, без скопированной внешности я оттуда точно не уйду. Глава 30. Вип-трибуна Ищукины. В городе ощущалась атмосфера предстоящего праздника. Повсюду развивались флаги, гирлянды переливались всеми цветами радуги, музыка играла на каждом шагу, смешиваясь со счастливым смехом прохожих. Казалось, сегодня люди решили забыть о том, что живут в прифронтовой крепости. Будто исчезли те сотни пещер, что простираются восточнее бастиона. Словно монстры больше никогда не придут. Я же катился в своей комфортабельной коляске и думал о том, как часто подобные дни заканчивались глобальным звездецом. Да что там говорить, я сам часто пользовался подобной беспечностью своих противников, чтобы нанести один решающий удар. В такие дни достаточно одного прицельного удара, одной группы из очень сильных суперов, или монстров, чтобы разжечь в городе настоящий хаос, остановить который практически невозможно. Ну а следом оставалось лишь подтянуть к городу основные силы и сокрушить остатки сопротивления. Легкая победа. Однако местные не ограничились обычным празднованием. Они собрали значительную часть войск на парад, что проходил в центральной части крепости, прямо напротив ратуши. У входа в величественное здание нас встретила охрана. Примечательно, но это были вполне себе миловидные девушки, которые, судя по погонам, уже дослужились до офицерского звания. Наверняка суперы, причем далеко не слабые. Госпожа Краснова, сержант Валунов, девушка тщательно проверила наши документы, после чего достала небольшой прибор, размером с карманные часы, и провела им возле Вики, а затем возле Валуна. «Все чисто. Ваши места на трибуне для почетных гостей. Вы знаете, как туда пройти?» «Да», — кивнул здоровяк. «Мы тут в дозоре каждую вторую неделю стоим». Тут охранница посмотрела на меня, и на ее лице появилась широкая улыбка. «А ты и есть тот самый малыш, который уже сравнялся по силам со многими взрослыми. Может, мне и у тебя документы проверить?» «Обязательно проверь. Они у меня как раз в подгузнике лежат. Нужно только засунуть под него свою ручку и хорошенько так пошариться, нежно и не спеша. Как же паршиво быть мелким. Документы. Радостно кричу я и показываю на свой подгузник. К сожалению, охранницы намека не поняли. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- девушек. Да проверь, проверь, тебе говорю. Но нет, охранницы разошлись в стороны, пропуская нас внутрь. А вдруг у меня в подгузнике оружие массового поражения, которое я собираюсь пронести в ратушу? Полный беспредел и непрофессионализм. Я буду жаловаться вышестоящему начальству. Неожиданно позади нас послышался возмущенный женский голос. А эти что здесь делают? Вот уж не думала, что на VIP-трибуну будут приглашать всякий сброд. Наша троица одновременно обернулась, чтобы увидеть перед собой семью Щукиных в полном составе. Девушка, одетая в излишне вульгарное вечернее платье, слишком сильно открывающее пышную грудь. Ее муж, относительно молодой темноволосый мужчина с надменным выражением лица, и сам Алеша, одетый в военную форму старого образца, такую иногда надевали во время парадов, чтобы отдать дань уважения воинам прошлого. Кристина Викторовна, ледяным тоном протянула Краснова, разве нашего прошлого разговора было недостаточно? Какого еще разговора? Лохудра, вам троим повезло, что мой муж достаточно благородный человек, раз отказался отправлять вас в Южный Бастион. А что будет, если глава рода Щукиных узнает о проделках вашего выкормыша? Я вообще боюсь представить. А ну, пропустили нас, живо. Услышав пламенную речь матери, Алеша величественно поднял голову, преисполняясь собственной важности. А вот Дмитрий, наоборот, настороженно посмотрел по сторонам, и только заметив, что рядом нет никого высокопоставленного, вернул своему лицу надменное выражение. Так, на подобные случаи у меня уже припасено несколько игрушек. Выберем, пожалуй, плюшевого монстрика. Бамс! Игрушка отправляется в короткий полет и попадает четко в лицо разворчавшейся блондинки. Секундную тишину нарушил смешок одной из охранниц, а затем открылись врата в ад. Вы видели это покушение? Этого ребенка нельзя контролировать. Он просто опасен для общества. Сначала напал на моего сыночка, затем на меня. Его надо срочно изолировать. Люди вокруг начали оборачиваться, а с другой стороны улицы в нашу сторону направился отряд патрульных во главе со старшим сержантом. Этот невысокий коренастый мужчина вызвал неподдельный интерес, ведь его источник, почему-то, находился в правой ладони, что явно говорило о не совсем обычных способностях. Я же решил еще немного поглумиться над четой Щукиных. Ну а что, не переношу людей, которые из себя ничего не представляют, но отчаянно кичатся собственным родом или происхождением. Уважение заслуживают поступками, а не истериками и беспочвенными обвинениями. Верни, я потянул ручку к брошенной игрушке, но, не получив никакой реакции, крикнул дура и швырнул в нее плюшевого супера. И снова четко в темечко. Ярослав, перестань, шикнул на меня Вика. Но мое обостренное чувство справедливости требовало продолжения. Так, срочно поднесите мне новые снаряды. Тем временем к нам наконец подобрался Старлей с двумя бойцами за спиной. Он окинул всех присутствующих снисходительным взглядом и вежливо поинтересовался. Разрешите представиться, старший сержант Гадюкин. Могу я попросить вас говорить немного потише? Мне бы не хотелось, чтобы кто-либо портил людям праздник. Какова причина конфликта? Первый, естественно, в разговор вступила Щукина. Этот, она окинула меня презрительным взглядом. Маленький уголовник хотел меня убить. Каким образом, можно поинтересоваться? Он швырял в меня неизвестными предметами. Вот этими, мужчина выставил руку вперед и силой мысли притянул к себе сразу обе игрушки. Госпожа, мне кажется, что вы немного перебарщиваете. Дети действительно иногда бросаются своими игрушками. В этом нет ничего страшного. Вы из меня сумасшедшую сделать хотите? Сперва этот звереныш чуть не убил моего сына своим оружием в виде когтя, теперь бросается в меня. А что если эти игрушки отравлены? А что если там заложено взрывное устройство? Крис, старший Щукин попытался притормозить разошедшуюся девушку, но ее уже было не остановить. Может, хватит? Так этот парень не просто мажорик, но еще и тряпка, смешанная с каблуком и слабаком в одном флаконе. Понятно, почему глава рода Щукиных отправил его в прифронтовую крепость. Хотя, как по мне, то сделал он это поздновато, подобный инфантилизм надо выбивать с самого детства. «Давайте все успокоимся», — примирительно сказал Старлей, попутно отдавая мне мягкие игрушки. «Госпожа Краснова, проходите внутрь, а вы», — он посмотрел на Щукиных, — «дождитесь своей очереди». «И предупреждаю, что любой, кто попробует устроить скандал на VIP-трибуне, будет моментально оттуда выдворен, несмотря на звание и прочие регалии. Надеюсь, это всем понятно?» Мужчины мрачно кивнули, в то время как Краснова с Щукиной продолжили уничтожать друг друга взглядом. «Вот и хорошо, тогда проходите внутрь, парад вот-вот состоится. Какие у вас места?» «Вип-трибуна, второй ряд», — надменным голосом сказала Кристина. «Хорошо, а у вас?» «Теперь он обратился к нам. Мы не знаем», тихо ответила Краснова. Зато Щукина успела вставить свои 5 копеек. Наверняка в приглашении что-то напутали, и этих двоих позвали разносить уважаемым людям шампанское. «Сколько же в тебе яда, змеюка ты подколодная?» «Тут одно из двух. Либо тебя просто плохо воспитали, либо Дмитрий Щукин плохо старается в постели. Тогда точно не понимаю, в чем именно проблема. Заведи себе молодого офицерчика, который будет регулярно поднимать тебе настроение. Аристократы через одного любовников заводит. Да и сам Дмитрий, уверен, то и дело посматривает налево. И все же Вика не стала отвечать на этот выпад, вместо этого слегка подтолкнув валуна в сторону входа. Я же не собирался оставлять этот удар без ответочки, поэтому поднял плюшевого монстра и, злорадно ухмыльнувшись, еще раз швырнул его четко в мордашку Щукиной. Будет знать, как называть моих близких отбросами. «Вы видели», — заистерила девушка. «Он снова. Игрушку мне, похоже, уже не вернут, но оно определенно того стоило». Мы вошли в просторный холл ратуши, где царила торжественная атмосфера. Высокие потолки, украшенные лепниной, и мраморные полы придавали месту особую значимость. Вокруг нас суетились военные и другие высокопоставленные гости, одетые в праздничные мундиры и элегантные костюмы. Мы прошли к лифту, который доставил нас на верхний этаж, где находилась VIP-трибуна. Дверь открылась, и перед нами предстал роскошный балкон с видом на главную площадь города. Вдали уже начиналась колонна марширующих солдат, сопровождаемая громкими фанфарами. «Добро пожаловать на VIP-трибуну, господа», — произнес молодой офицер, встречающий нас у входа. «Позвольте предложить вам напитки и закуски. Ваш столик находится прямо у края балкона», — с наилучшим обзором на парад. Мы поблагодарили офицера и проследовали к нашему столу. Стол был накрыт белоснежной скатертью, на которой стояли хрустальные бокалы и изысканные блюда. Слишком шикарно для отличившегося психолога и перспективного сержанта, быстро поднимающегося по карьерной лестнице. А значит, Вики делают жирный намек, что, несмотря на всю конспирацию, командование «Бастиона» помнит о настоящем статусе мальчика и не позволит ему сидеть среди обычных людей. Зря. Как по мне, они просто привлекли к нам излишнее внимание. Хотя, если хорошенько подумать, это вполне может сыграть мне на руку. К примеру, если Макеев лично подойдет к нашему столику, чтобы поздороваться, тогда я попрошусь к нему на руки и скопирую его внешность. И даже придумывать ничего не придется. Нет, да вы издеваетесь. Что-то этот истеричный голос начал мне поднаедать. Как они могут сидеть перед семьей Щукиных? Вы тут? Блондинка поймала на себе несколько осуждающих взглядов и резко сбавила тон. Вы хоть понимаете, кого именно собрались унизить? Нет, Дима, я не собираюсь этого терпеть. Это просто не в моих силах. Передайте коменданту крепости, что мы очень благодарны за приглашение, но не смогли появиться на параде по независящим от нас обстоятельствам. Сказав это, девушка скрестила руки на груди и замерла, будто ожидая, что сейчас ее начнут уговаривать. Но народ лишь мазнул по ним взглядом и вернулся к своим делам. «Мама, почему мы сидим рядом с ними?» – капризно протянул Алеша. «Не хочу, не хочу, не хочу. Кристина, Алексей, садитесь, пожалуйста», – попытался успокоить их глава семьи. «Мы уже здесь, поэтому уходить никто и никуда не будет. И вообще, давайте хотя бы один день проведем без скандалов с окружающими. Это не Питер, здесь…» – он на мгновение запнулся и посмотрел по сторонам. «Здесь так лучше не делать. В правильном направлении думаете, юноша? В Бастионе не будут смотреть на статус противника и просто вызовут на дуэль с печальными для Щукина последствиями. Так что эта голосистая особа точно когда-нибудь доиграется. Дмитрию все-таки удалось усадить свою семью, в то время как я почувствовал легкий удар по своей коляске. «Мы еще с тобой не закончили», — голос Алеши прозвучал над самым ухом. «Согласен, мелкий пакостник. Твои страдания только начинаются, как и мои приключения».